Отцовское благословение. Письма от отца приходили часто. Бенвенуто тосковал по родному городу и, к своему удивлению, часто играл. У него был ученик Паулино, мальчик 14 лет. Он был очень хорош собой, наделен кучей добродетелей и очень любил слушать музыку. Бенвенуто очень к нему привязался, а точнее сказать, возымел к нему такую любовь, какая только может вместиться в груди человека. Эта страстная любовь была причиной тому, что, дабы видеть как можно чаще просветленным это чудесное лицо, которое по природе своей бывало скромным и печальным, но когда я брался за свой корнет, на нем вдруг появлялась такая милая и такая прекрасная улыбка, что я нисколько не удивляюсь тем басням, которые пишут про небесных богов. Если бы этот жил в те времена, они, пожалуй, еще не так соскакивали с петель. Словом, играл Бенвенуто на этот раз с упоением. Приближался ежегодный праздник лета, папский Феррагосто. Его праздновали в Риме 1 августа. Через третьи руки Бенвенуто позвали сыграть для папы несколько мотетов сопрано на корнете. Бенвенуто в это время делал вазу для епископа-испанца Саламанки. С работой надо было торопиться, но он согласился поиграть во дворце. Он напишет об этом на родину, и старик-отец будет счастлив. За неделю до праздника Бенвенуто вместе с оркестром тратил не менее 2 часов в день на изучение этих прекрасных мотетов. Во время обеда оркестр услаждал папу музыкой. Он остался очень доволен. Никогда музыка не звучала столь сладостно и согласованно. Чистосердечно пишет Бенвенуто, и, конечно, Климент VII поинтересовался, где они нашли такой хороший корнет для сопрано. Флейтист Джан Якомо назвал имя Бенвенуто Челлини. «Так это сын маэстро Джованни?» Еще будучи кардиналом, папа не раз слушал игру Челлини отца. Не мудрено, что и сын музыкален. Потому он сказал, что хочет взять Бенвенуто к себе на службу. «Всеблаженный отче», — ответил глава-флейтист. «Я вам не поручусь, что вы его заполучите в качестве музыканта, потому что главное его художество — золотых дел мастерство, и в нем он работает изумительно и извлекает из него большую прибыль. Большую, чем мог бы извлечь, играя». Но папа стоял на своем и велел назначить Бенвенуто приличное жалование. «Ну, решай», — сказал Джан Якомо. «Я подумаю до завтра», — ответил Бенвенуто. Дома он стал думать, мол, не уведет ли его занятие музыкой в сторону от основного дела, да и хватит ли у него времени тянуть 2 телеги сразу, ювелирную работу и игру на корнете. Но, как всегда, в судьбу Бенвенуто вмешалось провидение. Во сне явился плачущий отец. Он умолял сына пойти в оркестр. Бенвенуто пробовал возражать, но тогда старый Джованни сказал сурово: «Если ты этого не сделаешь, тебя постигнет отцовское проклятие, а если сделаешь, то будешь благословлен навеки». Выбор был сделан. Бенвенуто записался в оркестр, о чем тут же написал отцу. От чрезмерной радости с отцом случился припадок. Он чуть не умер, а потом написал сыну, что ему приснилось почти то же самое, что и самому Бенвенуто. Что тут правда и что выдумка? Бенвенуто всегда на коне. Он не перестает собой восторгаться. Иногда чуть-чуть иронизирует, но всегда искренне верит, что так оно и было. И ведь смотрит он на себя 20-летнего с высоты почти 60 лет. А может быть, он в назидание молодежи так беззастенчиво хвалит себя, мол, будьте решительны, напористы, и все получится? Во всяком случае, я очень бы порекомендовала его книгу юношам с устойчивым комплексом неполноценности. Меж тем епископ Саламанки торопил Бенвенуто с вазой, посылал слуг проверить, успешно ли идет работа, а те зачастую не заставали Бенвенуто в мастерской. Музыка действительно сжирала много времени. Через 3 месяца ваза была готова. Была она с такими красивыми зверьками, листьями и машкерами, какие только можно изобразить. Луканьоло, участник соревнования, высоко оценил эту работу. Теперь он понимал, что слава Бенвенуто была не случайной. Он отнес вазу епископу. «Передай Челлини», — важно сказал тот, — «я также буду медлить с оплатой, как он тянул с работой». И тут же пошел хвастать перед друзьями-испанцами новой прекрасной вазой. Бенвенуто пришел в ярость и проклял всю Испанию. Он уже был уверен, что не увидит ни денег, ни своей вазы, но помог случай. Один из друзей-испанцев, в отсутствие хозяина, повредил тончайшую, искусно сделанную пружинку, с помощью которой ваза закрывалась крышкой. Перепуганный, он тут же послал дворецкого к мастеру. «Починить немедленно». Пружинка была починена, но когда взмыленный от быстрого бега служитель, видно, на нем срывали зло, явился за вазой, Бенвенуто ему сказал: «Я не отдам тебе вазу, и передай твоему хозяину, монсеньору, что я желаю деньги за свои труды, прежде чем она выйдет из этой мастерской». Вначале дворецкий епископ ругался и угрожал, потом, показывая вид, что одной рукой берется за шпагу, другой намеревался и силился вломиться в мастерскую, и, наконец, почти на коленях стал умолять вернуть вазу. Бенвенуто был непреклонен. Дворецкий ушел, выкрикивая угрозы и обещая привести к мастерской целое войско испанцев, а Бенвенуто начал чистить свою пищаль. «Если у меня отымают мое имущество заодно с трудами, то еще уступить им и жизнь?» Дворецкий не обманул. Войско не войско, но испанцев пришло много. От лица всех он угрожал страшными карами. Бенвенуто направил на незваных гостей пищаль, в другой руке он держал зажженный факел. «Нехристи! Предатели!» — кричал он. «Нечто громят таким способом дома в Риме? Первого, кто подойдет к двери, уложу на месте!» На крик высыпали из домов соседи. «Бенвенуто, стреляй в этих нехристей, а мы тебе поможем!» Подвиги испанской инквизиции были хорошо известны в Риме. Так называемые нехристи ушли ни с чем. Дело приняло широкую огласку. Познакомил Бенвенуто с епископом Саламанки в свое время живописец Джанфранческо, ученик и помощник Рафаэля. Теперь он невольно принял участие в этой истории. Он пришел к Бенвенуто со словами: «Одумайся, епископ грозит, что если ты не отдашь вазу, то от тебя самым большим куском останутся уши, а я пожалуюсь папе». Можно было и не жаловаться. Папа и так все знал. Епископ успел показать Клименту VII прекрасную вазу, только не назвал имени мастера. Теперь оно стало ему известно, и папа откровенно веселился. Весь Рим с удовольствием и смехом ждал конца этой истории. Многие именитые граждане Рима были на стороне Бенвенуто и обещали ему свою поддержку. Покричали, помахали оружием и успокоились. У епископа прошел гнев, у Бенвенуто страх. Он вернул епископу вазу и получил сполна деньги за работу. После скандала Бенвенуто стал необычайно популярен. Заказчиками теперь у него были и папа, и важнейшие кардиналы Чибо, Ридольфи и Сальвиати. Все из семьи Медичи, племянники покойного папы Льва X. Мадонна Порция уговаривала Бенвенуто открыть собственную мастерскую. Другом Бенвенуто стал гонфалоньер Рима Габриэло Чезарино. От него он тоже получил заказ сделать большую золотую медаль с изображением Леды и Лебедя. Работа очень понравилась Чезарино, и он обещал дать за нее хорошую справедливую плату, но справедливая плата оказалась много ниже, чем назначили цеховые оценщики. История с вазой повторилась, но с той разницей, что медаль осталась у Бенвенуто. Но теперь мелкие неудачи его не волновали. Благословение отца сбывалось. Музыка открыла Бенвенуто все двери.